«Примерь. Тебе это должно быть в самый раз», — сказал он, кинув одежду Стинову. «Послушай, я полагал, что руководство информационного отдела просто поставит в известность совет о том, чем занимаются коменданты», — сказал Стинов, натягивая камуфляжную куртку. Он заметно нервничал, и руки его немного подрагивали. «А здесь, похоже, готовится боевая операция. В совет входит и представитель комендантского отдела». Расправляя складки, Медлив одернул куртку у него на спине. «Пока совет раскачается и соберется провести проверку, коменданты уйдут из сгоревшего сектора и заметут за собой все следы. Их можно брать только когда они этого не ждут». «И часто вы разбираетесь с комендантами подобным образом?» — спросил Стинов. «Хотелось бы чаще», — ответил Медлив. «Но пока совет колеблется, выбирая, какую из сторон поддержать, приходится соблюдать видимость добрых партнерских отношений». Подобная откровенность со стороны бывшего надзирателя объяснялась просто. Стоянович приказал взять Стинова с собой, либо решил, что парню можно доверять, либо собирается убрать его после операции. И в том, и в другом случае никакой опасности он не представлял. «Я всегда был уверен, что совет занимает нейтральную позицию по отношению ко всем отделам», — сказал Стинов. «Только до тех пор, пока ему это выгодно. Держи», — Медлив кинул Стинову серый халат, в которых обычно ходят ремонтники из технического отдела. «Оденешь, когда скажут». Из соседнего шкафа Медлив взял себе нож и электрошокер. Через плечо он перекинул ремень с десятком металлических дротиков, каждый из которых он внимательно осмотрел. Два из них, почему-то не понравившиеся ему, он заменил на новые. К поясу он прицепил большой диск с выпуклым, почти шарообразным центром и четырьмя загнутыми под тупыми углами лопастями. На огнестрельное оружие в сфере наложен строжайший запрет. «И я считаю это неправильно», — сказал Медлив. «Сфера — это не земля. Здесь слишком большая плотность населения. Целясь в одного противника, можно убить два десятка случайно оказавшихся рядом людей. А если такое оружие попадет к эксайтам или к бешеным?» Медлив обреченно покачал головой. «На этот раз коменданты зашли слишком далеко». В зал быстрой решительной походкой вошел Стоянович, одетый в полевую форму. Несмотря на невысокий рост, он выглядел уверенно и браво. «Хук!» — резким командирским голосом выкрикнул он, направляясь к центру зала. «Все готовы?» «Полный порядок, господин Стоянович», — ответил, вскочив на ноги, худой брюнет с длинными волосами. «Ну, так надевайте халаты и вперед!» Все принялись натягивать на себя серые халаты ремонтников, тщательно маскируя под ними оружие. «А мне оружие не положено?» — шепотом спросил умедливо Стинов. «Зачем оно тебе?» — удивился тот. «Ты просто проводник. С комендантами разберутся без тебя». «Ну, на всякий случай», — пожал плечами Стинов, — «для уверенности». «А обращаться-то с оружием ты умеешь?» «С дубинкой у меня вроде бы неплохо получалось». «Держи», — Медлив протянул Стинову резиновую дубинку. «А это кто?» — тихо спросил Стинов, взглядом указав на направляющегося в их сторону коротышку. «Гетри Стоянович, шеф службы безопасности», — также тихо ответил Медлив. Стоянович подошел к Стинову и смерил его презрительным взглядом. «Пришло время посмотреть, чего стоят твои росказни», — процедил он сквозь зубы. «Не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус». Он повернулся к Медливу. «Если он что-то отчудит, отвечать будешь ты, Медлив». Не дожидаясь ответов, Стоянович повернулся к ним спиной и, упершись крепко сжатыми кулаками в бедра, окинул оценивающим взглядом всю свою комнату. Стинов затравленно посмотрел на Медлива. Тот едва заметно улыбнулся ему и ободряюще подмигнул. По команде Хука облаченные в серые халаты диверсанты направились к выходу из зала. В конце коридора Стоянович открыл дверь электронным ключом. Комнатка за ней была совершенно пустой, но такой маленькой, что в ней с трудом уместилась вся команда. После того, как дверь, ведущая в коридор, была закрыта, Стоянович нашел на стене почти незаметную щель и вставил в нее карточку другого ключа. Часть стены отъехала в сторону, открыв проход, ведущий в ствол узкой и темной шахты. Стоянович, наклонившись, запустил руку в проход. Следом за щелчком переброшенного тумблера глухо заурчал приводной механизм. По дальней стенке шахты медленно поползли две широкие роликовые цепи, на которых с интервалами примерно в 1.5 метра были закреплены узкие металлические перекладины. Стоянович шагнул в проход, поставил ногу на проплывающую мимо ступень, за которую ухватился руками, и поехал вниз. Минут через 10 конвейер остановился, но после короткой паузы заработал снова. Один за другим, вставая на ступени, диверсанты проваливались во тьму. Когда большая часть из них покинула комнату, командовавший в отсутствие Стояновича длинноволосый Хук ткнул пальцем в Стинова. «Теперь ты. Следи, чтобы пальцы в цепь не попали». Придерживаясь руками за стены, Стинов вступил в проход и остановился на краю кажущейся бездонной шахты. Когда очередная ступенька оказалась на уровне его ног, он встал на нее и быстро перехватился руками за другую, расположенную на уровне груди. Следом за ним перебрался на движущийся конвейер Медлев. Блеклое пятно света над головой вскоре померкло, а затем и вовсе растворилось во тьме. Спуск вниз, сопровождаемый мерным машинным рокотом и едва слышным повязгиванием цепей на приводных шестернях, казался бесконечным. Не видя ничего вокруг себя, Стинов боялся потерять равновесие и, покачнувшись, зацепиться за какой-нибудь выступ на стене. Вцепившись руками в перекладину и замерев, он старался избавиться от то и дело возникающей в воображении страшной картины падения в разверстую под ногами бездну.